Глава 26. «Вам есть что сказать, Полина Александровна?» Даррен повернулся к ней с явным ожиданием на лице, еще и бровями поиграл, заглядывая ей в глаза. «Ваша гостья заявилась ко мне в разгар рабочего дня и потребовала немедленно проводить ее в сокровищницу, чтобы я выдала ей деньги из вашего хранилища, господин Веймар», — повторила Полина то, что уже рассказывала ему прежде. «А когда я не согласилась, поскольку никаких распоряжений на этот счет от вас не поступало, она попыталась использовать на мне силу внушения. Мне кажется, такой поступок можно приравнять к попытке воровства». Руки прямо чесались вцепиться блондинке в волосы и до конца подрать той прическу. Пришлось сложить их на груди, принимая еще более грозный вид. «Даррен, ты ведь не поверишь ей?» Крета ухватила Веймара под локоть и состроила самую страдальческую мордашку. «Конечно, теперь она будет обвинять во всем меня, твою подругу с самого раннего детства!» Полина, не сдержавшись, фыркнула, выражая свое мнение насчет происходящего, за что тут же получила в свою сторону гневный взгляд травянисто-зеленых глаз. «Интересная выходит ситуация», — протянул дракон, постукивая по губам указательным пальцем. «Твое слово против ее». «Конечно», — закивала девушка. «Мое, той, которую ты знаешь столько лет, наследницу древнего рода или безродная простушка из мертвого мира». Кажется, нимфа решила, что уже всех обыграла, поскольку вид имела весьма довольный и на полю глядела с явным презрением. «Полина Александровна, скажите, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Даррен, когда нимфа договорила. «Прекрасно», — процедила Поля. «Хм, вот как занимательно все складывается». Он помолчал, в задумчивости оглядывая своего щитовода. «Ведь если бы Полина Александровна попыталась что-то у меня украсть, то, согласно договору, который мы с ней заключили, уже бы лежала в сокровищнице горсткой пепла». «Что? Что?» Вопрос прозвучал одновременно от обеих участниц спора, от одной с удивлением, от другой с явным возмущением. «Ты хочешь сказать, что я лгу?» Теперь уже и сама Кариэта выражала крайнюю степень возмущения и яркого праведного гнева. Щеки нимфы стремительно алели. «Значит, слово этой?» Она махнула рукой на Полю. «Этой?» Слово явно не шло на язык. «Этой?» Даррен явно подталкивал ее продолжать. «Простушки!» Победно изрекла Кари, по всей видимости, самое весомое из обвинений. «Для тебя, значит, больше моего?» «Я ведь уже сказал...» Начал было Даррен объяснять снова, но Кариэта перебила его. «Я не буду это терпеть. Зо-зо, мы уезжаем, собирай вещи». И, развернувшись на каблуках, подцокала прочь. Жозефина кинула на Сая грустный взгляд, но последовала за своей спутницей. «Ты позволишь ей вот так уехать?» Процедил молчаливый дракон из-под лобья, глядя на Даррена. «Позволю?» — махнул рукой тот. «На следующей неделе все равно собирался к ее отцу. Она к этому моменту уже остынет и наверняка примется просить прощения, а я смогу под эту лавочку выбить небольшую отсрочку». «Твои дела всегда важнее, да?» — грустно усмехнулся Сайленс. Даррен разом перестал улыбаться и внимательно взглянул на друга. Тотчас на лице его проступило понимание, но Сай уже выходил из кабинета. «Вот черт, как не вовремя!» — пробормотал он. «Мне кто-то объяснит, что здесь происходит и о чем вообще речь?» Полина ощущала себя третьей лишней. Драконы явно понимали друг друга, в отличие от самой девушки. «Боюсь, что сейчас не время, Полина!» — рассеянно отозвался Даррен. «Пока не время!» Он особенно выделил «пока». «В любом случае, тебя никто ни в чем не обвиняет, а проблему с Кари я решу сам, прости за все это». Полина проводила его рассерженным взглядом, но, понимая, что сейчас все вдруг чем-то сильно озаботились, не стала лезть с расспросами. Даррен тоже покинул кабинет, оставив ее в обществе Пикси. «То ли я не я, то ли лыжи не едут», — вздохнула Поля, глядя на Питчи. Та уселась девушке на плечо и рассмеялась странной фразе. «Кажется, тут все запутано». Питчи кивнула. «Ты знаешь?» — спросила тогда Поля у Пикси. «Боюсь, это не моя тайна». «Ну, конечно». Время было уже к полуночи. Полина уже переоделась ко сну. Мягкая ткань любимой пижамы, теплый плед на постели и ароматические свечи делали окружающую обстановку более привычной и домашней. Поля уже хотела гасить свет, когда в комнату тихонько постучали. «Кто там?» — спросила через дверь. «Извините за беспокойство, Полина Александровна, но мне нужно с вами поговорить. Не могли бы вы...» «Жозе?» Поля с удивлением распахнула дверь. «Проходи». Странно, но в отличие от другой нимфы в этом доме, к Жозефине Полина не испытывала ровным счетом никаких дурных чувств. Казалось, что Жозе лишь заложница ситуации и сопровождает Карри не по своей воле. Как сама Кариетта этого не замечала, для Поля оставалось секретом. Нимфа прошла в гостиную. Тоненькая, с оливковой кожей и темными волосами, отдающими зеленью, она куда больше походила на лесное создание, нежели ее подруга. «Что ты хотела?» Поля указала той на кресло у низкого чайного столика. «Понимаете, это дело носит очень личный характер». Она нервно мяла в руках белый платочек и смотрела куда угодно, но только не Полине в глаза. Та же терпеливо ждала, когда нежданная гостья решится на продолжение. «Понимаете, меня назначили в компаньонки к госпоже много лет назад. Я столь же часто была в этом доме и росла вместе с остальными». Она все же решилась поднять взгляд и робко посмотреть на собеседницу. «Так», — мягко протянула Полина, подталкивая нимфу к продолжению. «Вы должны помочь мне». На глазах ее вдруг выступили слезы, вздернутый носик задрожал. «Я могу попробовать, если ты скажешь, в чем именно я должна помочь». «Сбежать! Вы должны помочь мне сбежать!»